«Правда, совсем не помню этого», – задумчиво протянул парень, но принял из рук Катарины пару камней, выловленных из Черного озера. По итогу, Маршалла искупалась за ночь дважды. Под ее глазами пролегли темные тени, белки глаз выглядели красными, а сама она кое-как могла держать в руке перо. Весь урок девушка бесперебойно глотала кофе из большой кружки, вместо элегантной чашечки из сервиза и, кажется, из последних сил читала студентам лекцию. Конечно, правда, вместо Катарины закивала головой Гермиона, переводя взгляд на школьную доску. «Как думаете, кому лучше отдать второй артефакт? У вас ведь следующий урок зати, вот и отдайте Сириусу». Катарина на мгновение задумалась или задремала с открытыми глазами, кто знает. «Да, Сириусу. И, Гарри, жду тебя после ужина у Черного озера. Нужно будет поговорить наедине». Ребята закивали головами и поспешили на следующий урок. К вечеру Катарина была укомплектована с головы и до пят. Теплые вещи, тяжелые и удобные ботинки, палочка, которую она незаметно убрала в рукав, пара порт-ключей, зачарованных наспех ночью и несколько щитовых артефактов, по принципу которых работали руны в лабиринте турнира. Все, на что она могла рассчитывать, защита и побег. К тому же, похититель Поттера не особо раздумывал над формулировкой, а поэтому девушка приведет Гарри в лес вечером и избавится от долга, но отдавать его не входило в ее планы. Кое-как пережив ужин, Маршалла отправилась к выходу из замка. Нервы то и дело давали сбой. Девушка мерила тяжелыми шагами поляну возле больших дверей и выкуривала одну сигарету за другой. «Профессор Маршалл», Гарри стоял, в свитере и легкой куртке. «Я передал Сириусу артефакт. Спасибо, что не забыли о нем». Он произнес это без улыбки и похлопал себя по нагрудному карману, показывая, что второй артефакт тоже с ним. «И директор Дамблдор тоже рад, что вы заботитесь обо мне», — сказал парень и одарил профессора улыбкой. Козырь в виде знания старика об этой ситуации заставили Катарину воспрять духом. Она протянула Гарри руку, и они пошли в сторону запретного леса, подсвечивая люмосом тропинку перед собой. Страх. Он вновь поглотил Катарину и не позволял двигаться. Все, что удерживало ее сейчас от паники, — Гарри Поттер, который стоял рядом и не испытывал подобных эмоций, смотря в прорези масок, где должны находиться глаза. Маршал рассчитывала на одного пожирателя, а их прибыло трое. План, разрабатываемый всю предыдущую ночь, дал трещину, стоило только одному фактору поменяться. «Что ж, ты привела Поттера и даже не оставила за собой хвост. Это похвально», — заговорил знакомый голос. «Я отпускаю твой долг». Сияющий браслет из золотых нитей вновь показался на запястье, раскалился до предела, заставляя шипеть от боли, и раскололся на части, словно тарелка, брошенная в стену. Боль позволила профессору прийти в себя и сделать резкий шаг в сторону Гарри, ухватив в кармане порт-ключ. «Порт», — девушка не успела закончить, а в нее уже полетело три заклинания. Глупо, как же глупо. Кажется, она уже просыпалась так однажды, сразу после рождественского бала. В то утро на тумбочке возле кровати стояла похмельная от самого Северуса Снейпа, и сам он в постели рядом. В этот раз не было ничего из этого. Кто-то заботливо уложил девушку на бок, чтобы расслабленный язык не перекрыл дыхательные пути, и даже накинул мантии сверху, что никак не спасало от вечернего холода. Поблизости кто-то истошно кричал, а кто-то смеялся. Лежать на сырой земле было вовсе не тем приключением, которого она ожидала, и отмороженные конечности тоже никак не входили в ее планы. Сначала щит, потом побег. Она твердила себе это всю ночь, а на деле совсем растерялась и все испортила. Прежде чем открыть глаза, Катарина прислушалась. Крик закончился. Он глухо оборвался, заставляя того, кто его издавал, тяжело дышать. И девушка открыла глаза. «Вот и очнулась наша гостья. Чувствуете себя как дома, мисс Маршалл?» — шипяще произнес кто-то и рассмеялся. Прозвучало бы забавно, если бы не могильные памятники вокруг. Катарина поглядела вверх, боясь даже приподняться с земли. На нее глядели два вертикальных зрачка с сияющей красной радужкой. Такие глаза были бы у дьявола, если бы он выбрался из преисподней. Но от этого существа исходила не меньшая угроза, заставляющая испытывать животный страх. Он был в черной мантии, скрывающей почти все тело. Ноги были босы, а руки больше походили на голые кости, обтянутые кожей. Взгляд сместился левее и зацепился за Гарри, привязанного к одному из памятников. Он был в крови, но грудь двигалась в такт дыханию. Он посмотрел на Катарину и медленно моргнул. Значило ли это что-то, а черт его знает. Но девушка приподнялась на локте, Кое-как приняла стоячее положение и на дрожащих ногах выполнила книксон. «Достойный отпрыск, Руквуд!» — воскликнуло существо и рассмеялось. «Успокой девочку!» Он вновь повернулся к своим последователям и взял палочку в руке поудобнее. Только трое стояли чуть дальше и с высокомерием смотрели на волшебников, которых пробирала дрожь от встречи с хозяином. И один из них пошел в сторону маршала. «Я разочарован, признаюсь, я весьма разочарован», — продолжило существо, то и дело награждая магов пыточным проклятием. Катарина осела на землю, стоило только злому волшебнику отвернуться от нее. Скоро должно будет появиться спасение. Она надеялась на это. Она верила в это. Один из пожирателей присел на корточки рядом с ней и накрыл их пологом тишины. Теперь ни один крик и ни один голос не доходил до них. Мужчина опустил капюшон и снял маску. Усталое, заросшее бородой лицо и волосы, окропленные сединой. Она не могла понять, кто это. Катарина не знала этого мужчину и боялась того, что он может ей сделать. Пока мужчина медленно не поднес руку к ее лицу, заставляя задержать дыхание, и не щелкнул пальцами прямо перед ее глазами. «Катарина, послушай меня», — вкрадчиво сказал он, глядя в ее глаза. Ее лицо избавилось от всех красок, глаза расширились, а дыхание участилось. Чувство сильной тревоги вперемешку со страхом разлилось в груди, а тело перестало слушать приказы мозга. Из глаз покатились слезы. «Мой отец умер», — произнесла девушка, глотая слезы. «И моя мать умерла». Маршал провела ладонью по носу и щекам, но слезы совсем не хотели уходить. Паника сменилась истерикой. Она смеялась, шмыгая носом, то вдруг краснела в приступе гнева. «Кто ты, черт возьми, такой?» — крикнула девушка, указывая палочкой в лицо мужчине. «Мне пришлось исчезнуть». Руквуд никак не реагировал на палочку, которой грозила Катарина, а лишь постепенно приближался и спокойным голосом продолжал говорить. «Ты должна понять меня. Это было ради твоей безопасности, чтобы ни одна из сторон не тронула тебя. Тогда где ты был все эти годы?» Девушка схватила его за мантию. «Почему я даже лица твоего не могла вспомнить, пока не увидела?» «Ты умер. Это не ты. Я не умер, Катарина. Мне пришлось исчезнуть и не поставить под удар собственную семью. Я не хотел, чтобы вы платили за мои ошибки. Это ты понимаешь?» Он прислонился своим лбом к ее и шептал. «Прости меня, прости, пожалуйста». В воздухе стали слышны хлопки. Августус Руквуд на прощание обнял свою дочь и исчез, заставив Катарину зарыться в ладони и начать рыдать с новой силой. Слишком много всего за два дня. Вокруг ходили незнакомые люди в форме стражей магического порядка. Гарри уже был освобожден из пут и доставлен в больницу под конвоем Сириуса, так же как и маршал. Допрос провели прямо в Мунго. Влили несколько флаконов зелья и отправили спать. А ночью ей снились пытки возле костра. Незнакомые мужчины кричали от боли, а змееподобное существо заставляло их на голых коленях ползти по земле, оставляя за собой кровавые дорожки. Отец то и дело кидал в мужчин пыточное проклятие. «Присоединяйся», улыбаясь, говорил Августус и протягивал ей руку. И она вложила свою ладонь в его. Примечание. Начинается сложная часть, политика, в которой я не шарю, и серьезное повествование, которое меня чутко пугает, но надеюсь, что справлюсь. Вот. Всем добра и надеюсь на отзывы З. Глава 27. Третий этап турнира трех волшебников прошел неоднозначно. Пророк пестрил заголовками о беспрецедентном заявлении Гарри Поттера. Тот, кого нельзя называть, вновь вернулся и начинает набирать свою силу. На слова Катарины при этом никто не обращал никакого внимания. Ее попытки передать воспоминания для расследования тоже пресекли. В Мунго поставили диагноз – посттравматическое воздействие на разум из-за темномагического обряда. Посему выходило, что она и Гарри Поттер были похищены с целью совершения ритуала по увеличению волшебной силы. Гарри был главной целью, Катарина – сопутствующий ущерб. Никто из читателей пророка и не усомнился. Мало ли какие мысли могут прийти в голову злым людям, ради денег, власти или силы. На них теперь смотрели сочувственно, а кто-то с толикой презрения. И мало кто действительно верил в происходящее, а директор, как назло, еще и доброжелательно улыбался, выслушав о приключении Гарри. Поддержка, конечно, но слабоватая, если честно. После происшествия к Катарине подбежала Гермиона. «Я сразу обо всем догадалась», — накинулась она на профессора. «Вы оставили на доске руны, Ансус, Саулу, Лагус. Я подумала, зачем шестому курсу такие простые связки футарка, а потом осознала, что перевод у рун, следуй за мной. и артефакт вы так просто не представили бы. На ее восторженные реплики Катарина лишь слабо улыбнулась и добавила Гриффиндору 10 баллов. На большее ее не хватило. На последнем испытании турнира Гарри, как и было оговорено заранее, сделав пару шагов, выпустил сноп красных искр в воздух и вернулся к галдящей толпе. Если у кого-то из гриффиндорцев еще были надежды на то, что Поттер плюнет на все и отправится за кубком, то, увидев его лицо, они отпали. Парень сидел на кресле прямо у своего входа в лабиринт. Вдалеке разносились крики, вой, а он, словно старик, укрылся клетчатым пледом и пил чай из сервизной чашечки Катарины Маршалл, не обращая на окружающих никакого внимания. Из-под очков виделись усталые глаза, которые за прошлые вечера не раз поддергивались пеленой слез, а сам он пока не понимал, что делать дальше. Когда посреди поляны перед судьями и проходами в лабиринт появился сияющий Седрик с кубком в руке, Поттер лишь мученически улыбнулся, допил свой чай, пожал пуффендуйцу руку и исчез на темной тропе к замку. Парня сломали. Очередное приключение превратилось в возрождение его врага, а поддержка близких людей мало того, что ничуть не помогала герою, так еще и делала самим помощникам хуже, выставляя тех сумасшедшими в глазах общественности. Настало время доставать из банки Риту Скитер. В этом участвовали только Катарина, Северус и Гарри. После превращения женщина уже не выглядела так эффектно, как раньше. Хотя она может сказать своим пленникам спасибо. Ее фигура стала куда интереснее после нескольких месяцев на салате. Обмен клятвами был быстрым и их было немного. Но у всех были четкие формулировки. На следующее утро вышла свежая статья, никак не обеляющая, но и не очерняющая национального героя и его преподавателя. Жизнь ничему не научила Риту, и та продолжила ходить по тонкому льду. Но это лишь ее дело. Чувствовала ли Катарина что-то от того, что в ее жизни появился отец? Нет. Она усиленно закрывалась от этой информации щитом, налегая на рецепт, подготовку студентов к экзаменам и устранение лабиринта на квиддичном поле. Северус уже не говорил ничего о том, что перевод ушел вперед на несколько десятков страниц, а продвижения в приготовлении без фиолетового крокуса не будет. Ей нужно было движение, было необходимо привести мысли в порядок и убедить себя, что колея повседневности вновь встала на свое место. Катарина напряглась сильнее, когда ученики вернулись по домам. Хогвартс наполнился давящей пустотой, а прежние места, где она прогуливалась, вызывали лишь приступы страха. Запретный лес, берег Черного озера и собственный кабинет, где она готовилась к встрече с пожирателями. «Это ведь не просто так?» – спросила Катарина, вертя красное вино в бокале. В первый же день каникул Северус пригласил маршалу в свой кабинет. Он наглядно убрал все ее записи со стола, сложив их отдельно, выставил на стол бутылку хорошего вина, поставил пару свечей и откинулся на стуле в одной рубашке без любимого черного камзола. Он показательно закатал рукава, демонстрируя потемневшую метку. Судя по всему, им предстоял серьезный разговор. «Не знаю, как сильно ты отошла от произошедшего», — начал Северус. «Недостаточно, поэтому давай помягче», — прервала его Катарина. «Ты вновь решил сыграть в великого мученика?» Мужчина проигнорировал вопрос, лишь подлил еще немного вина в свой бокал. «У меня есть ряд вопросов и предложений. Первый. Думаю, нам стоит прекратить работать над рецептом. Если о нем узнают некоторые личности, это станет большой проблемой». «Логично», — согласилась девушка, не выдав ни единой эмоции. «Но он сможет и помочь нам». «Риск слишком велик», — Северус облегченно выдохнул и мысленно вычеркнул один из пунктов списка, который был создан для беседы этим вечером. Катарина сильнее вжалась в кресло. По атмосфере этот разговор был больше похож на допрос Авроров, чем на романтическое свидание. «Второй. Какого дьявола ты отдала маячок Сириусу?» Он нахмурился и с укором смотрел на девушку, но она лишь сделала очередной глоток вина. «От этого зависела жизнь Гарри, не моя. От меня могли избавиться по пути или вообще не брать с собой. Как видишь, план сработал. Требую аннулировать претензию». Маршал рассмеялась и залпом допила бокал, тут же заполняя его вновь. Снейп сжал челюсти, но промолчал, а Катарина уже чувствовала, к чему все идет. «Третье. Мы расстаемся», — перебила его девушка. «Именно». Пару минут в кабинете стояла звенящая тишина. Она давила на уши. Маршал не сдержалась и, вставив сигарету между зубов, закурила прямо сидя на кресле. «А знаешь что?» — начала девушка и встала со своего кресла, указывая в Северус отлеющей сигаретой. «Твоя жертвенность иногда просто не знает границ». Она мерила шагами кабинет, отчаянно жестикулировала, обсыпая пеплом темно-зеленый ковер и периодически прикладывалась к бокалу с вином. А нет, темный лорд возродился. Как же так? Маршал картинно прикладывала ладонь ко лбу. Я не знаю, куда себя деть. На мне ведь клеймо. Война, не место для любви, не место для секса и привязанности. Пойду играть в свои шпионские игры и умирать во славу одной из сторон. Под конец она изобразила удушье и опустилась на кресло, откидывая голову и притворяясь мертвой. Однако из-под опущенных ресниц все равно следила за действиями Зельевара. Его лицо покраснело, а рука сжимала бокал с такой силой, что еще немного и он разлетится в дребезги. Да, он с силой поставил бокал на стол, и его изящная ножка разбилась, разливая вино по белоснежной рубашке Северуса. Именно так я считаю, и не собираюсь допустить твоего участия во всем этом безумии. Премного благодарна, язвительно ответила Катарина и встала со своего кресла с силой, опустив ладони на стол. Вот только я тоже могу тебя удивить. Больше слова оказались не нужны. Воздух в кабинете накалился до предела, и тяжелое дыхание обоих профессоров было единственным, что не давало сойти с ума. Каждый из них понимал, что это последняя встреча такого рода, прежде чем все винтики политических деятелей, хороших и плохих волшебников начнут закручиваться, не давая обывателям спокойно вздохнуть. И они воспользовались этим шансом. Северус скинул с себя рубашку в винных пятнах, а Катарина кинула на пол профессорскую мантию. Нагибаясь над столом с разных сторон, они слились в яростном поцелуе, пытаясь руками зарыться в волосы, притянуть ближе, пока Зельевар не обогнул стол и не уложил на него Катарину. Осколки бокала больно впились в ее затылок и спину, но она лишь слабо застонала от этого прямо в губы мужчины. Кровь, пот и слезы. Этим было пропитано все вокруг. Яростными толчками Северус входил в девушку, не обходя поцелуями ни один участок ее тела, а она плакала, держа его за волосы, и не желала того, чтобы это останавливалось. Но ночь невозможно продлить дальше рассвета. Утром Катарина сидела на чемодане, оглядывая свой кабинет и спальню. Ей оставалось лишь пройти в кабинет директора и убраться вон до начала учебного года. Горгулья приветливо расправила крылья, впуская учителя рун на лестницу, выводящую к кабинету директора Хогвартса. «О, мисс Маршалл!» Старик приветливо улыбнулся. «Как раз думала вас. Доброе утро, профессор Дамблдор». Ее тело еще не до конца справилось с полуночным прощанием, кое-где наливались кровью синяки, а спине и затылку оставалось еще немного, чтобы зажить после встречи с осколками. Ноги еле держали преподавателя, пока лицо сдерживало отсутствие сна этой ночью. «Проходи, присаживайся, чаю. Я подумал, что следует поговорить с тобой, пока не наступил отпуск». Он говорил это, а чайничек сам по себе разливал чай по чашкам, а сахарница в виде синей птицы прыгала по столу, предлагая свои услуги. «Разговор пойдет о той ночи?» «Да, понимаешь ли, я долго обдумывал ваши с Гарри слова», произнес Дамблдор, заставляя птицу остановиться и забирая из ее клюва пару кубиков сахара. «Возможно, тебе стоит не отталкивать отца, если он вновь обратится к тебе. Вы меня кидаете в одну кучу с мистером Снейпом. Шпионаж? Да я в этих интригах как младенец на сдаче сов, директор». Альбус устало провел рукой по лицу, так, что очки оказались слегка набекрень. «У меня нет ни малейшего желания кидать вас в кучу, поверьте. Но мы оба знаем, ради кого сейчас все затевается и ради чьей безопасности мне приходится говорить вам такие слова, мисс Маршалл. Просто подумайте. В психологии существует не менее 10 моделей, описывающих процесс принятия. Одной из них является модель двух процессов Штребе и Шут, пример циклической модели, в которой человек как бы колеблется между двумя состояниями. Признание потери и переживание боли, отход от эмоций и решение практических вопросов, вызванных тем, что утрачено. Эти два процесса циклически повторяются, постепенно исцеляя человека. И если первый цикл у Катарины можно считать прошедшим, то второй только вступил в свои права, стоило ей вернуться в свой домик на окраине Лондона. Не думая о том, чтобы привести запыленный дом в порядок после его простоя, Катарина кинула чемодан посреди коридора и легла на ковер в гостиной. Кажется, в вечер приезда она даже не закрывала входную дверь, а просто лежала, свернувшись в клубок и плакала. Ей не хотелось спать, ей не хотелось есть. Стоило только задуматься о каком-то действии, как все ее нутро противилось ему. Даже поход в туалет Катарина откладывала до последнего, а в одно утро она проснулась. Осмотр себя привел девушку в ужас. Грязные и спутанные волосы, которые свисали с головы, потеряв прошлый объем, налет на зубах, грязь под ногтями и жуткое ощущение застоявшейся корки ненужной кожи, которую захотелось немедленно смыть, а перед этим знатно отмыть и весь дом. Будто и не было тех мучительных дней апатии, Катарина сидела возле зажженного камина с кружкой кофе и прикидывала в уме, какую защиту стоит навесить на дом, чтобы чувствовать себя в нем в безопасности. Бабушка Маршалл постаралась в свое время, но ее щиты не вечны, и обновить их как минимум потребуется, а еще обязательно добавить что-то от себя, а еще по порт-ключу в каждой комнате. На всякий, тихо говорила она, записывая идеи в блокнот. Этап разыгравшейся паранойи прошел быстро, и вскоре Катарина уже лежала в постели, виня себя в том, что не смогла помочь Гарри, что допустила возрождение того самого, что ее родной отец оказался пожирателем смерти, что ничем не могла помочь Снипу и упустила свою первую настоящую любовь. Она заходилась в истерике, билась в кровати, словно от судорог, и безучастно глядела в потолок, утопая все глубже в собственных мыслях. А спустя несколько дней вновь вставала с кровати, как ни в чем не бывало, шла в ванну, заказывала еду, выходила из дома и даже общалась с кем-то, изображая на лице улыбку. В таких метаниях прошел весь июль. Маршалл кидала из одной крайности в другую, пока собственные тараканы лакомились последними кусочками ее счастливых воспоминаний, оставляя после себя лишь гниющую падаль и желание потонуть в самобичевании. «Катарина!» — послышался голос с первого этажа вместе со звуком отпираемой двери. Девушка посильнее укуталась в покрывало и накрылась им с головой. Не страшно, что кислород почти не попадал в ее кокон. Главное, чтобы ее не нашли. У нее не было сил на разговор и улыбки. «Маршалл!» — сильнее закричал голос, который поднимался теперь по лестнице. «Будто от громкости зависит, ответит она или нет». «Конечно, нет, Катарина», — спокойно произнес голос, но уже в ее спальне. «Что с тобой?» Повисла тишина, в которой Маршалл прикидывалась трупом, а Сириус оглядывал комнату девушки. Бутылки вина, скомканная одежда в разных углах, стухшие сэндвичи на окне, к которым никто и не притронулся, какой-то мусор на полу. Девушка хотела скопить достаточно, чтобы зарыться в нем и никогда больше не выходить на свет. Но Сириус, как назло, открыл шторы. Сквозь покрывало проник свет, который заставлял девушку видеть все в красном свете. Заострившиеся колени, сгрызенные ногти, искусанные до крови пальцы и костяшки, расчесанные до сукровицы бедра и проступающие ребра. Она не решилась показываться наружу. Главная ее надежда сейчас состояла в том, что Сириус подумает, что ее нет и уйдет. «Рина», — обратился он дрогнувшим голосом. «Как дела?» Маршалл под покрывалом сжала челюсти и свела вместе брови. «Как дела?» Послышалось яростное шипение из-под красного пледа. «Серьезно, Сириус?» После последней реплики она высунулась и зажмурилась от слепящего солнца. «Прости, прости», — спохватился он. «Думал попросить тебя о моральной поддержке. Гарри на Гримма тоже хандрит, но, кажется, это тебе нужна наша помощь. Никто мне не нужен», тихо проговорила она и закуталась в покрывало. Сириус, словно вампир, заглотил ее ярость и вновь оставил без сил. Чертов Блэк свалился на голову, а затем в тишине исчез, бросил. Ну и пускай катится к черту, будто без него нет забот. В очередное утро Катарина проснулась от звуков с первого этажа. Сейчас ей было откровенно наплевать, кто там хозяйничает. Воры, отлично, только не берите конспекты для школы. Пожиратели смерти, хорошо, только убейте поскорее. Однако, с ее кухни донесся голос: «Завтрак». И принадлежал он никому иному, как Гарри Поттеру. Нет, уж мальчику она точно не позволит видеть себя в таком виде. И даже Сириус никакими способами не смог вызволить ее из заточения, потому что в данной ситуации она была и принцессой, и драконом одновременно. Не тебе решать, что мне делать со своей жизнью, Сириус. Хочу страдать и буду страдать. Захочу сдохнуть и сдохну. Ты понял меня? Кричала она ему вдогонку, когда Блэк с хлопком закрывал за собой дверь. Хотят жить в ее доме? Пускай. Вот только трогать Катарину в этом случае совсем не обязательно. Глава 28. 55. Дачес Роуд. Бирмингем, Англия. Одно длинное и узкое двухэтажное строение, поделенное на несколько жилых домов. У каждого свой задний дворик, который смотрит на задний двор точно такого же дома, только с другой стороны. У каждого свой вход со скоплением мусорных баков перед дверью. Кто-то выделился и поставил красную дверь, кто-то причудливо раскрасил почтовый ящик или поставил свой хороший автомобиль перед входом, игнорируя парковку в двух минутах от дома. Кому-то не по карману содержать двухэтажный дом и от этого Дачес Роуд, 43 стал домом с четырьмя квартирками, а дом под номером 59, который насчитывал только семейную пару в своем арсенале, имел даже собственный забор с калиткой и красивыми кустами по периметру. Однако, была необходима дверь под номером 55. Занавески тихо раскачивались в приоткрытых окнах, выкрашенных в белый, знак, запрещающий парковку днем и расставленные вдоль тропинки мусорные баки. Обычный и ничем не примечательный район Англии. Только если ты не знаешь, кто здесь живет. Стоило подойти к дверному звонку и стукнуть по нему палочкой, как на двери появлялось массивное металлическое кольцо, дверной молоток. «О, мисс Маршалл, добрый день!» Встретил девушку сухой старичок, распахнув дверь. «Располагайтесь, вы как раз подоспели к чаю». Мистер Кимберли проводил Катарину к дивану в ближайшей от выхода комнате и левитировал пару чашек и вазочку с печеньями. Девушка села и чуть не утонула в груди подушек, сваленных на диване. Гостиная пестрела в разных картинах, развешанных на стенах, какие-то в позолоченных рамках, какие-то в обычных деревянных, а еще были книги, много книг. Мало того, что массивные шкафы были заставлены ими в два ряда, так еще и были стопки книг, которые высотой достигали потолка. То тут, то там высились такие же стопки виниловых пластинок. «Вижу, Дамблдор наконец отправил ко мне знающего человека, а то присылал то лесничего, то мальчишку Зельевара», — поморщился старик. «А вот на вас, кажется, можно положиться, если учитывать в вашем роду такого весомого человека, как Аделаида Маршалл, не так ли? Честно говоря, я даже понятия не имею, почему меня к вам отправили, мистер Кимберли», — призналась Катарина. И это была чистейшая правда. Одним утром Катарина проснулась в своей постели, ужаснулась своему виду и отправилась в ванную. Отмыла себя жесткой щеткой до красной кожи, привела в порядок ногти и залечила расчесанное тело зельями. Все, что ей оставалось, хорошенько позавтракать. Катарина кинулся ей на шею, стоило спуститься со второго этажа, Гарри Поттер. А девушка удивилась тому, что парень так подрос за 2 месяца. Он уже оказался с ней одного роста и голос будто уже не принадлежал ему, а был позаимствован у какого-то взрослого дядьки. На кухне Сириус накрывал еще на одну персону и улыбался, смотря на Катарину. «Мы жутко волновались», — сказал мужчина, наливая в кружку крепкого кофе, а затем потупил взгляд. «А еще мы, вроде как, поселились в твоем доме». «Да уж», — воскликнул Гарри, — «потому что на Гримма теперь проводится собрание Ордена Феникса. Не могли другого места найти?» «Не могли», — Блэк произнес это очень сурово. Видимо, данная ситуация уже не раз обсуждалась, пока Катарина разлагалась в своей берлоге, а оттого Гарри быстро затих и принялся за чай. «Орден Феникса?» – тихо спросила Катарина. Ее голос был еще чутко хриплым, а мышцы лица будто совсем забыли о том, как говорить, и потому двигались неохотно. «Да, я состоял там еще при прошлой магической войне. Люди Дамблдора собрались вместе снова, потому что угроза опять висит над всеми нами. Это сложно, и говорить об этом мы точно будем не здесь». Он покосился на Гарри, и Маршалл уткнулась в свой кофе, заедая живительный напиток дешевыми круассанами со сливочной начинкой из супермаркета. Тишина продлилась недолго. Поттер быстро доел завтрак и ушел в свою комнату писать эссе по трансфигурации, заданное на лето, а взрослые остались сидеть на кухонным столом. «Дамблдор тебя хотел пригласить, но я сказал, что сейчас не лучшее время. Спасибо, Сириус. Как думаешь, мне обязательно вступать в этот ваш орден? Это должно быть добровольным решением. Но если тебя интересует мое мнение...» Катарина активно закивала головой. «Рано или поздно ты все равно там окажешься. С твоей врожденной способностью спасать гриффиндорские задницы. К тому же, тебе нужно отвлечься. А там, хочешь, не хочешь, придется чем-то заниматься. А когда у вас следующее собрание? Неужто Альбус вам ничего не рассказал? Держит своих людей за слепых котят, а потом жалуется, что все идет не по плану. Интриган проклятый», — выплюнул мистер Кимберли и с силой поставил свою чашку на журнальный стол. «Сейчас кое-чего покажу». Маршалл на всякий случай тоже поставила свою чашку на столик и напряглась. Мистер Кимберли, может и старичок, но глаза у него были как у главного волка стаи. Он кряхтя встал с дивана и хлопнул в ладоши. Секунду ничего не было, только занавеска по-прежнему развивалась от ветра, а обложка верхней книги из стопки смотрела в потолок. Вначале послышался скрип, будто кто-то нарочно раскачивал прохудившуюся ступеньку на лестнице. Потом был шорох, как от мышиных лап, которые бегали между стенами. А в конце было эхо того самого хлопка, который словно отразился от далекой стены и только сейчас вернулся к ним обратно, и все пришло в движение. Маршал успела вовремя встать с дивана, потому что та часть комнаты, где он стоял, начала уходить. Правая стена совсем, что стояла поблизости, диван с кучей подушек, стол с пергаментами и перьями, окно с цветами на подоконнике, просто сместилось, словно одна из сторон кубика Рубика, и на ее смену пришла другая, где домохозяйка в цветочном фартуке с ребенком в левой руке и поварешкой в правой, готовила обед. Мальчик вечно что-то выклянчивал, а мама сердилась и жаловалась на то, что даже обед приготовить нормально не может. Левая часть комнаты, за спиной мистера Кимберли, тоже начала уезжать в сторону, являя следом за собой чей-то рабочий кабинет. Комната разделилась на три части. Там были разные обои, разные люди, но очевидно, никто из обывателей даже не догадывался о том, что за их жизнью следят, что их предметы мебели куда-то подевались, что матери некуда посадить ребенка, потому что детский стульчик испарился, или что мужчина не мог пройти к своему рабочему столу, потому что его уже не было рядом. Мистер Кимберли с улыбкой смотрел на ошарашенный вид маршалла и, взяв с кухонного шкафа соседки домашнее печенье, вновь привел все в движение. Стены поплыли в стороны, осыпая штукатурку с потолка, а дом под номером 55 заскрежетал кирпичами и открыл проход. Перед стариком и девушкой оказалась арка, которая вела на зеленый луг. Невдалеке начинался лес с узкой тропинкой, а прямо у входа стояла беседка, где уже накрывала на стол не менее пожилая, чем ее хозяин, домовушка. «Тот дом, в котором вы побывали, мое изобретение», — произнес он с гордостью. «Смесь рун, трансфигурций, химерологии и големостроения. То, что я вам показал, еще не все его возможности. А маглы, что живут в нем, даже не знают об этом. По их мнению, я лишь жалкий старик, дед хозяина дома, который живет там на птичьих правах, а вот они честные арендаторы». Он рассмеялся и пригласил Катарину к столу. «Не будь у вас хороших знаний в рунах и не будь я лично знаком с вашей бабушкой, я бы и на порог вас не пустил, не то что в ученики брать». «Ученики?» — уточнила Катарина, присаживаясь на удобное кресло под крышей беседки. «Ну конечно, Дамблдор давно намекал мне об ученике, да и предлагал кого-то из своих, но там все было ужасно запущено, а уж когда он подослал ко мне полувеликана, я, честно говоря, был ужасно оскорблен. Где это видано, брать в ученики великана? Но у меня еще не получена степень мастера по рунам, мистер Кимберли», — начала Катарина, чувствуя, какую головную боль припас ей директор. «Да и возраст не тот уже, чтобы в ученики брать. Ну и ничего страшного, мастера вы получите, а про возраст, вам же меньше 30, мисс Маршалл, а говорите про себя, будто старуха. Главное, это тяга к знаниям, а в каком возрасте уже и не важно. Я бы и сам поучился, если бы нашелся кто-то поумнее меня», — мистер Кимберли рассмеялся, а затем он нагрузил Катарину книгами, так, что одна из стопок, которые высились под потолок, оказались в ее доме, и она вновь почувствовала себя глупой школьницей, путалась в терминологии, заучивала наизусть какие-то правила и не казала носу из дома, потому что на это не было никакого времени. Оказалось, мистер Кимберли действительно построил тот дом на Дачес-Роуд. Каждый кирпичик был исписан рунами и создан самим стариком. Весь дом представлял собой единый организм, который приводился в движение лишь по желанию хозяина, одним лишь щелчком пальца или хлопком в ладоши. «Гарри, передай, пожалуйста, красные чернила». Теперь они вдвоем с Поттером сидели у камина. Парень в окружении учебников за 4 и 5 курсы, Катарина в окружении заумных книг, которые поддавались ей с трудом. На собрание Ордена Феникса она больше не ходила. Это было чревато последствиями в виде неизвестных заданий и операций. «Маршалу хватало пока первого, дурья твоя башка», — причитал Кимберли. «Вроде девка уже взрослая, а дури как в 16-летке. Ну кто просил тебя прыгать раньше паровоза?» «Гарри просил, вот кто. Как увидел книгу по големостроению, так загорелся, будто рождественская гирлянда. Еще и Катарину подначил. Вот и получилось то, что получилось. Какое-то месиво из глины. Они честно пытались придать ему ухоженный вид, но фигурка человека сантиметров 30 в росте имела разные по длине руки и тонкие ножки с огромными ступнями. Голова была лысой, а нос картошкой. Веки и вовсе оказались настолько открытыми, что глаза то и дело выпадали, как у старого пирата с протезом, а вместо ушей оказались просто две дырки. Они даже вживили в маленького уродца серебряную цепочку Катарины в качестве проводника энергии и вбухали в него столько магии, сколько смогли. Но их творение не то, что говорить не могло, оно даже простейшие команды не выполняло, то и дело ныряя в камин, если могло до него добраться. А кто бы на его месте не хотел самоубиться, вы бы хоть строение человека для начала изучили, или начали бы с чего попроще, мышка или жучок. Так нет, на человека замахнулись. Кинь его в камин, действительно, никому такой жизни не пожелаю, даже голему. К ним же с любовью нужно, как к детям своим, а ты игрушкой посчитала. Нельзя так, Катарина. Он посмотрел на девушку с такой тоской, что ее мигом пробрало. Никаких больше экспериментов. Теперь девушка зарубила себе это на носу. Вот прочитает все те книжки, что старик дал. И тогда, может быть, первого настоящего голема Катарина сделала прямо перед отправкой в Хогвартс. Маленькая мышка, которой дали кличку Норка, теперь вечно сидела в кармане девушки и тихонько пищала. Делать шерсть девушка еще не умела, а оттого мышка была похожа на лысую. Но если приглядеться, то можно было заметить, что ее тело и вовсе выполнено из бледно-розовой глины, да и на ощупь не отличалась гладкостью, а была шершавой, словно камень. Кушать не просила, только погулять иногда. Исполняла простые команды, могла даже приносить мелкие вещи, если они находились в пределах видимости, и Катарина была способна показать на них рукой. Перо со стола, печенье из вазочки, колечко, закатившееся под комод. Естественно, все это было можно было сделать самостоятельно, но не для этого маршал штудировала строение мышей, саморучно лепила из глины позвоночник и каждую косточку с сухожилиями, чтобы самой поднимать с пола какую-то мелочь. А ведь ближайший месяц ей придется преобразовывать комок глины в животных, которых она самостоятельно изучит и в этот раз без рук. Только палочка и трансфигурация станут ей помощниками. А на Рождество ей предстоит вновь встретиться с мистером Кимберли, представить свои творения и сдать тест на знание пары десятков книг. Даже родная бабушка была менее требовательна к Катарине, хотя и говорила вечно, чтобы та не смела посрамить их семью своей необразованностью. Вернувшись домой, маршал улеглась на диван, прямо лицом в подушку. Ей оставалось всего пара дней отдыха, а затем начнется очередной марафон дел, учебы и работы. «Нет, нет, нет», — сказал Поттер, входя в гостиную. «Ты ведь не закроешься снова в комнате и не отдалишься от нас?» Парень сел на пол рядом с диваном и смотрел на Катарину. Девушка тяжело вздохнула и повернула к парню голову. «Такого, как было в начале лета, уже не будет, Гарри. Я тебе обещаю. Просто я устала», — она погладила его по волосам. 1 сентября я честно войду в боевой режим, а пока хочу отдохнуть». Гарри понятливо покачал головой. Ему и самому хотелось иногда просто отдохнуть от учебы, от квиддича и от вечной опасности. Тогда, может быть, он улыбнулся, смотря на маршалу. Пиццы и совсем чуть-чуть мороженого из косого переулка, чуть-чуть не получилось. 1 сентября встретила Катарину маршалу проливным дождем. В этот раз у нее было больше сумок с собой, и большую часть из них занимали книги мистера Кимберли. Маленькая мышь голем чуть не превратилась в кашу от такой влажности, и было решено придать ее глазуровке в специальной гончарной печи. Еще одним омрачающим фактором стал уход Сириуса с поста преподавателя защиты от темных искусств. Он теперь был весь в делах ордена. К тому же министерство предоставило на это место своего человека. Маршал прекрасно понимала то, что Корнелиус Фадж не хочет менять свое насиженное кресло министра, а оттого слух о том, что темный лорд вернулся к жизни, никак не играл ему на руку. Он был свято уверен в том, что Дамблдор и верные ему люди продолжат рассказывать эти сказки, если не перекрыть им воздух. Ради такого дела он отправил в Хогвартс свою верную помощницу, Долорес Амбридж. Маршал прекрасно помнила ее, еще с того времени, когда сама работала на министерство. С Долорес они иногда пересекались в атриуме, в столовой, и вели ничего не значащие разговоры только ради приличия. Эту женщину в стенах министерства не любил никто, кроме, пожалуй, самого Фаджа, потому что найти такого цепного пса в качестве ручной собачки захотел бы каждый. Если копнуть еще глубже в историю Амбридж, то становится известно, что свое место она выгрызала со всей своей мощью, крайне обстоятельно. Ведь ее отец был простым уборщиком, а сама она заставила всех поверить, что происходит из знатного, но обедневшего рода. «Ох, дорогая Катарина, так жаль, что вы не остались в министерстве. Вы были ценным кадром, а теперь здесь». Лицо женщины скривилось в усмешке. Так низко пали и спелись с директором. Я думаю, вы выше этого места, а я думаю, что вы ниже этого места», в сердцах произнесла Катарина, но в лицо Долорес лишь улыбалась. Мало учебы и работы, теперь появилась новая головная боль, от которой будет не так просто избавиться. К тому же, вечно мозолил глаза Северус. Их молодежный клуб распался, и маршал больше не сидела с Зельеваром. Она демонстративно села на другой край стола и поменялась местами с преподавателем астрономии, Авророй Синистрой. Та уже порядком устала от вечных разговоров старшего поколения, а Катарине было лишь за радость сидеть с бывшим деканом Флитвиком, профессором МакГонагаллу, к которой она планировала чаще обращаться с вопросами о трансфигурации милейшей Помоны, деканом Барсуков. Учебный год начался штатно. Что-то снова пошло наперекосяк, например, появление Долорес Амбридж. Что-то осталось вечным, энергичные ученики, не мыслящие первого дня в школе без громких историй о проведенном лете. А учителям только и оставалось, что пытаться уследить за всем и всеми. Впереди был тяжелый год, и никому не было известно, чем он закончится. Глава 29. «Она даже запрещает нам использовать магию на уроках», – негодовал Рон, сидя в кабинете руны, выпячивая вперед грудь со значком старосты. «Но теория тоже важна», – отвечала на его гневную тираду Гермиона. «Если ты можешь подкрепить ее на практике», – поддержал друга Гарри. Гермиона Грейнджер недовольно поджала губы, но не нашла, что ответить ребятам. Обычно они встречались утром выходного дня в Хаксмиде, но ситуация, возникшая в Хогвартсе, заставила их собраться на внеочередном заседании страждущих и недовольных. Новый профессор Зетти был тому главной причиной, а также отработки, которым она подвергала молодое поколение волшебников. Рука Гарри Поттера была обернута несколькими слоями бинта, смазанного в заживляющем зелье. 3 дня парень честно сидел на отработках у Долорес Амбридж, выводя на пергаменте строчки «Я не должен лгать кровавым пером». Он молчал, пока друзья не заметили неладное на одной из квиддичных тренировок, когда Поттер не смог даже нормально взяться левой рукой за древко своей метлы. «Это отвратительно», — говорила староста Гриффиндора. «Необходимо доложить об этом Дамблдору. Он уже знает об этом», — тихо говорила Катарина, сортируя студенческие эссе на своем столе. Министерство подписало закон о разрешении кровавого пера в качестве наказания для учеников. Долорес может переиграть все правила Хогвартса так, как никто до этого не мог. Потому я прошу вас быть тише. Дольше года она здесь не задержится. Да, установит свои порядки, но потом все вернется на свои места. Катарина, скорее, сама себя убеждала в этом, чем учеников. Видеть каждое утро мерзкое лицо этой женщины из министерства было худшим из всего, чем мог начаться день. Но у нас экзамены в этом году, Гермиона готова была расплакаться от того, что не сможет сдать практическую часть экзамена по ЗАТИ. «И в этом я постараюсь вам помочь», — улыбнулась преподаватель Рун. «Надеюсь, вы поддержите меня в одном начинании, когда я попрошу вас об этом». Гриффиндорцы покачали головами в знак согласия и слегка успокоились, потому что Катарина стала единственной взрослой в их глазах, кто никогда не предавал их. План в глазах Катарины был прост – создание клуба. Изначально она действительно хотела создать клуб для подготовки к экзаменам СОВ, но быстро осознала, что эту идею забракуют. Следовательно, необходимостью стал подпольный клуб, как во времена сухого закона. Люди распивали спиртное в читальных клубах, образовывали благотворительные библиотеки, где за шкафами прятались подпольные казино и бары. Чем Хогвартс хуже? А тем, что отныне здесь работает Долорес Амбридж с ее нововведением в виде декрета номер 24. Упразднение всех существовавших до этого студенческих кружков, клубов, организаций, обществ, команд. Любое регулярное собрание учеников более 3 человек считается отныне незаконным. Уличенные в этих собраниях подлежат исключению. Любую команду, организацию и т.п. теперь надо зарегистрировать у генерального инспектора, который лично утверждает ее состав. Чайный клуб Катарины Маршалл с обсуждением статей из проминистерской газеты, известной также как «Ежедневный пророк», открыл свои двери в октябре. На пергаменте, который она отдавала генеральному инспектору Хогвартса, стояло огромное количество подписей. Деканы, ученики, профессора и сам директор. Возможно, Долорес и не дала возможности чайному клубу, если бы не подписи чистокровных слизеринцев. От их присутствия и сама Катарина была в небольшом шоке. Хоть бравых студентов и насчитывалось всего 3, но их фамилии имели большой вес на политической арене Англии. «Чувствую себя на очередном уроке Трелани со всеми этими чашечками и плохим освещением», — — говорил Теодор Нотт на первом собрании. «Ты просто не прочувствовал», — тихо говорил ему Драко Малфой. «Это же тайный орден, почти как у Фламеля. Какой же он тайный, если о нем все знают? Но нам известно только то, что он есть. Ни участники, ни события, ни места их встреч нам не известны. Главное, чтобы нас не поймали». Первые несколько собраний студенты учились заново знакомиться друг с другом. Катарина Маршалл запретила им пользоваться палочками, пока усиленное внимание уйдет с собраний пятикурсников на что-нибудь другое. Все, чем занимались ученики, чаепития и чтение статей, как и было оговорено в пергаменте для Амбридж. Список желающих вступить в этот абсолютно тайный клуб едва насчитывал 20 человек, большей частью которых оказались гриффиндорцы. Студенты двух противоборствующих факультетов волком смотрели друг на друга каждую встречу, тогда как ученики Хаффлпаффа и Рейвенкла сглаживали углы. Неожиданно к компании затесалась Луна Лавгуд, студентка четвертого курса, но никто и не смел ее прогонять. В Визингомот внесены поправки о пожизненных заключениях. «Что думаете об этом?» – интересовался Драко Малфой, взглянув на одну из статей в газете. Пятое собрание клуба было в самом разгаре, самом тихом разгаре из всех возможных. Катарина Маршалл заходила в класс с детьми, подзывала школьного домовика для того, чтобы тот обновлял чай, забирала палочки школьников и уходила в каморку площадью 2 квадратных метра в углу комнаты. Выходила из-за двери она лишь спустя полтора часа, выжатая как лимон, но довольная. Раздавала палочки и провожала студентов до общего большого коридора, где каждый факультет уходил в свою сторону. Возможно, это собрание относилось бы ко всем прочим, если бы посреди дискурсии о судебной системе Министерства магии, из маленькой двери в углу кабинета не вывалилась Катарина. Она уперлась руками в свои колени и тяжело дышала, держа в руках чье-то письмо. В кабинете повисла тишина. «Профессор Маршалл?» – спросил Гарри, когда дыхание профессора нормализовалось. Катарина выпрямилась и улыбнулась ребятам, а затем хлопнула в ладоши. В первый же учебный месяц Долорес Амбридж принялась за полноценную проверку всех преподавателей на профпригодности цели, преследуемые профессорами на своих должностях. Сама она ничуть не скрывала, что ее главной целью является установление студентов на министерскую сторону всех конфликтов. Нынешней власти нужны были лояльные к себе, к Корнелиусу Фаджу, люди, и лучше взрастить их уже с малых лет. Также каждому в замке было известно о том, что стоит переизбрать министра, как бульдог Амбридж начнет лебезить следующему вышестоящему волшебнику. Каждого преподавателя обязали создать конспекты всех уроков со всеми курсами. И Катарина была готова молиться на тот день, когда презентовала свои Альбусу Дамблдору, а тот вернул ей их обратно. Некоторые профессора ночи тратили ради одобренной министерством кучки пергаментов, в то время как Маршалл изо всех сил училась под предводительством мистера Кимберли. Углубленное изучение рун сделали свое дело, а пытливый ум уже спустя неделю произвел на свет глиняную змейку-шпионку. Еще через 2 недели она добралась до кошки. Не тратя свои силы на переводы и списывание пергаментов учебной программы и проводя ночные патрулирования с сумкой книг наперевес, Маршалл сократила время освоения программы мастера Кимберли вдвое. Вместо экзамена на рождественских каникулах мистер Кимберли устроил его на 2-ю неделю октября. Все воскресенье ушло на теоретическую часть экзамена, и лишь под конец Катарина продемонстрировала мышку, змейку и кошку. Несмотря на множество недочетов, ее учитель остался доволен. «Мистер Кимберли, у меня есть к вам небольшая просьба», – неловко протянула Катарина, стоило им закончить. «Как вы могли догадаться, Хогвартс теперь находится под постоянным контролем, и мне бы хотелось сделать одно помещение. Такой дом, как у меня, ты построить никак не сможешь. На это ушли годы и множество экспериментов», — сурово перебил ее мистер Кимберли. «Нет-нет, мне и не нужен дом», — улыбнулась Маршалл. «Просто учебный класс с кое-какими функциями. К тому же его создание послужит хорошей практикой. И, разумеется, я выучу все цепочки рун, все составы глины и прочих материалов, так же как и историю всех волшебников, которые создали заклинания, которые будут использоваться при строении. И к Рождеству сдам еще один тест, если вы не против». Катарина опустила голову, вертя в руках чашку чая. Она знала, что позволила себе больше, чем могла, тем более озвучив просьбу, которая включала в себя все наработки и главное изобретение своего учителя. Но, что самое удивительное, он не отказал. «Я дам тебе свои самые первые наработки и посмотрю, как ты их раскроешь», — произнес старик и начал рыться во втором ряду книг на своем стеллаже. Вдруг ты придумаешь другую реализацию. Только записывай все этапы создания и перед началом использования отправь мне. Не хочу, чтобы группа детей убилась, если заклинания войдут в конфликт с твоим экспериментальным классом. Тем более в Хогвартсе. Обратно Катарина Маршалл была отправлена со стопкой из 12 книг и ценными пергаментами за авторством мистера Кимберли. Хлопок раздался в комнате, где 20 учеников уже несколько занятий подряд распивали чай и обсуждали статьи из газеты «Ежедневный пророк». Катарина решила не изобретать новые способы воззвания к комнате и воспользовалась способом своего учителя. Студенты Хогвартса так и сидели на своих местах, недоумевающе глядя на своего преподавателя. Пока стена за ее спиной, где находилась маленькая каморка для инвентаря, не пришла в движение. Старые камни, из которых был построен Хогвартс, задрожали и со скрежетом начали расходиться в стороны. Пол, на котором стояли стулья с сидящими на них студентами, отправился к проходу, словно кто-то невидимый начал стаскивать скатерть со стола со всеми блюдами, что на ней стояли. Изящные чашечки задребезжали, но не проронили ни капли на газетные выпуски или школьные парты, а ученики, не переставая, вертели головами, пока пол не перенес их в совершенно новую комнату. Кладка камней здесь была абсолютно новой, так же как и начищенные зеркала по стенам и манекены для отработки заклинаний. Огромные подушки были раскиданы по углам комнаты, а все стены были исписаны цепочками рун. «Вы знаете, что нужно делать», — сказала Катарина, выпуская на свободу своих созданий. Каждое из глиняных животных заняло наблюдательный пункт в разных коридорах, чтобы оповестить свою хозяйку о внезапном визите генерального инспектора Хогвартса. Даже один из школьных домовиков внезапно оказался за одной из парт, пряча в руках карту Хогвартса, где был отмечен каждый из тех, кто сейчас присутствовал в школе. Это, первым начал Гарри, оглядывая комнату, стояло проходу со старым школьным классом исчезнуть. Это просто невероятно. «Благодарю вас, мистер Поттер», — с улыбкой произнесла Катарина, — будто и не было тех бессонных ночей и проклятий, которые она кидала в стену, пока возводила эту комнату. Она еще в процессе работы, но каркас и базовые функции уже установлены, поэтому оставшиеся полчаса мы проведем за вводным курсом и правилами безопасности, договорились. Катарина вычерчивала мелом на доске знаки рун, пока четвертые курсы Слизерина и Рейвенкла переписывали их себе на пергаменты. Еще одна важная классификация, классификация рун по стихиям, произнесла девушка, обращаясь к классу. «Потому как некоторые руны можно сжигать, некоторые – лучше утопить, а некоторые – закопать или развеять. Плюс вы должны знать. Хе-хе», – послышалось из угла класса. Сегодня наступил день проверки Катарины. Нервы сжались в тупой комок и неизвестное количество проклятий возникало в голове, стоило увидеть розовый сгусток, раздражающий Долорес Амбридж в кабинете. «Что-то случилось?» «Профессор Амбридж, может быть, воды?» «Нет-нет, дорогая моя», — слащавый голос, вымученно повышенный на пару тонов, прозвучал в классе, а сама его представительница встала со своего стула и прошлась вдоль парт к учительскому столу. «Вы ведь преподаете по учебникам своей бабушки, верно?» «Верно, Аделаиды Маршалл, полностью одобренными министерством учебником», — уточнила в конце Катарина. «Ничуть в этом не сомневаюсь, мне до сих пор обидно, что такой ценный кадр, как вы, покинул стены нашего гостеприимного министерства и подался на работу в Хогвартс. Вы ведь еще даже не замужем, все лучшие, детям», со скрипящей улыбкой произнесла Маршалл, игнорируя вопрос генерального инспектора. «Конечно, конечно, но вот ваш клуб вызывает некоторые вопросы. Не вижу ничего плохого в хорошем чае и хороших разговорах, мисс Амбридж. Разве не это станет важной составляющей взрослой жизни? Поиск компромисса, вы ведь сами говорили, что правильный уход от конфликта станет новым витком в пути неприменения защиты. Это верно. Что ж, я рада, что в Хогвартсе остался хоть один преподаватель, лояльный к деятельности министерства», — говорила женщина, выписывая что-то пером в своем блокноте. «Хороший преподаватель». С этими словами Долорес вышла из кабинета, а Катарина Маршалл пыталась понять, в какой момент она стала лояльной к деятельности нынешних политиков. Еще большим шоком для нее стало приглашение от Амбридж. На следующий же день, стоило Катарине провести последний урок у шестого курса, школьный домовик в наволочке с гербом Хогвартса отконвоировал ее к незнакомой двери, трижды постучав и услышав писк «Войдите». На Катарину обрушился шквал из всего розового, что могло быть представлено в этом мире. Тарелочки, обивка стульев, перья, книги и даже цвет пергаментов был розовым. Только изображение котят на стенах отличалось цветом, однако и на них оказались розовые бантики и ошейники. «Ох, добрый вечер, мисс Маршалл, я так рада, что вы заглянули», — улыбалась женщина в розовом кардигане. «Меня так воодушевила ваша речь про клуб, что я подумала, а не выпить ли нам с вами по чашечке чая?» «Ау», — удивленно протянула Катарина. «Конечно же, я не против». Девушке любезно было представлено одно из розовых кресел и одна из розовых чашечек с не менее розовым блюдцем. Последнее она успела поменять местами с Долорес так, что напиток, который предназначался ей, теперь находился у Эмбридж. Минут пять ничего не происходило. Они действительно пили чай и вели отстраненные беседы о погоде и последних новостях, как принято в Англии. Этакая прелюдия разговора. И Долорес не сдержалась первой. «И как так вышло, что я перепутала чашки? Я ведь хотела добавить вам зелье болтливости, Катарина». Голос ее стал каким-то ничуть не мерзким, а наоборот бархатным. «Я бы вообще здесь не была, если бы не Фадж. Ненавижу детей». «Ну-ну», мисс Эмбридж успокаивала ее Маршалл. «С вашим рвением вы, скорее, дослужитесь до директора, чем вернетесь обратно в министерство. Нет, я точно не выдержу. Но и выбора у меня нет», — говорила она, продолжая пить из чашки. «С моим происхождением мне приходится бороться, строить из себя невинную овечку и расталкивать всех остальных, пока они ничего не заметили. Вот только если вы проболтаетесь, у меня на это ни сил, ни желания, мисс Эмбридж. Моя стезя — школа и наука. В политические дебри я никогда не полезу». «Это хорошо», — слегка заторможенно сказала женщина. «Можете звать меня Долорес. Знаете, у меня ведь никого нет, а вас я уже могу считать подругой, наверное, да. Вы так много обо мне теперь знаете». Долорес Эмбридж даже не нужны были ответы и хоть какой-то отклик со стороны собеседника. Она безумолку тараторила, а затем затухала. Однако, стоило только сделать очередной глоток чая, как слова снова сыпались из нее, не повинуясь хозяйке. «Я ведь даже и кошечку завести не могу из-за аллергии. Приходится довольствоваться картинками. Но они такие милые, правда?» «Мисс Сам, Долорес», — исправилась Катарина. «Почему вы продолжаете пить чай? Там ведь по-прежнему зелье». «О, я просто подумала отпустить, так сказать, душу, а потом наслать на тебя обливиет и на того домовика, который тебя провожал тоже», — с улыбкой сказала Долорес. Катарина с силой сжала подлокотники кресла, на котором сидела. «Но мы ведь подруги», — неуверенно произнесла Маршалл. «Особенно когда я преподнесу вам дружеский подарок». «Точно, подарок». «Подарок?» — неуверенно спросила Эмбридж. «Хорошо, мне нужно будет его подготовить, но обещаю, Долорес, ты будешь в восторге». И Катарина выбежала из кабинета, пока палочка ее новой подруги аккуратно лежала на столе, а не указывала на ее голову. Иметь Долорес в подругах – странно, но лучше держать врага ближе, чем друга, особенно такого врага. К тому же то, что Маршалл увидела под зельем болтливости, оказалось не так уж и мерзко. Просто человек создал себе новую личность ради достижения цели. Было удивительно узнать, что у нее есть свои страхи, волнения и переживания. И Маршалл надеялась хоть немного, но приблизить ее своим подарком, чтобы сделать Долорес более лояльной. Глава 30. Долорес настороженно приняла преподавателя древних рун в своем кабинете спустя неделю. Ее жабьи глазки бегали от одного угла к другому, а волшебная палочка была крепко зажата в правой руке. Катарина лишь вежливо улыбнулась и присела на гостевое кресло, сжимая в своих руках белую коробку, перевязанную розовой лентой. «Вы ведь не забыли об обещанном подарке?» «Не имею привычки забывать о чем-либо», — тихо произнесла Эмбридж, боязливо косясь на коробку в руках девушки. Но Катарина, будто назло, водрузила ее на стол профессора Зати и начала выжидающе смотреть. «Если там что-то, что навредит моему здоровью, то вам стоит еще раз подумать, Катарина», — сурово произнесла Долорес, убирая из голоса писклявые нотки, которые она использовала со всеми остальными. «Ой, да ладно тебе», — беззаботно махнула рукой Маршалл. «Мы, кажется, определились в том, что мы теперь друзья, и это мой дружеский презент за то, что ты разрешаешь моему клубу до сих пор действовать, и даже не захожу с проверками». «Именно». Долорес Эмбридж поднялась со своего кресла, расправляя складки на юбке, и зависла над подарочной коробкой, а затем медленно начала развязывать розовую атласную ленту, будто внутри ее не могло поджидать ничего приятнее навозной бомбы. Можно было физически ощутить настороженность во всех ее движениях и пот, стекающий по спине. «О, Мерлин!» — воскликнула дама в розовом, Стоило только открыть крышку этой самой коробки и захлопнуть ее обратно. Катарина, я же говорила тебе об аллергии. Катарина лишь рассмеялась от такой резкой реакции. Я все помню, Долорес. Но разве тебе сейчас плохо? Амбридж зависла на несколько секунд, еще раз втянула воздух носом, а затем приоткрыла коробку и повторила свои действия. Какого Мордреда от кошки пахнет духами? Потому что это и не совсем кошка, и шерсть у нее не кошачья, но выглядит она как кошка и повадки у нее кошачьи, а вот кормить ее не стоит. Я перестаю воспринимать значение слова «кошка», пробурчала Долорес, но, наконец, открыла коробку и вгляделась в голубые глаза белоснежного существа с розовым ошейником на шее. Есть еще какие-то рекомендации? Любите ласкать, меньшего я бы ей и не предложила. Деловито сказала Амбридж и взяла белую кошку на свои руки. Периодически занятия чайного клуба проводил Сириус Блэк. Разумеется, когда у него были свободные часы, не обремененные очередным заданием от Ордена Феникса. Он, словно хозяин замка, заходил в секретную комнату, целовал в обе щеки Катарину Маршалу, обнимал своего крестника и приступал к изнуряющим тренировкам, будто готовил новобранцев Аврората, а не школьников к сдаче экзамена. Профессор Рун в это время получала заветные часы, которых ей так не хватало. Девушка ходила по периметру комнаты, несмотря на летящие отовсюду заклинания, и подправляла руны, выводила новые цепочки и перекрывала их неизвестным составом, чтобы стены приобрели первоначальный вид. А еще, конечно же, готовилась к сдаче очередного экзамена для мистера Кимберли. Големостроение удавалось все лучше и лучше, а цепочки рун выскакивали из-под пера так, будто она уже стала мастером в этой области. Химерология, к которой относились не только варианты скрещивания животных, но и составов, жидкости шла хуже. Потому что как, к чертовой матери, можно смешать камень и дерево в единое вещество? Оказывается, можно.